Нора Фэншоу. Она сидела в холле участка на одном из красных кресел, напоминавших по форме ложку, аккуратно поставив ноги на черно-белую плитку и разглядывая собственные туфли, которыми так восхищалась сестра Розы. Вероятно, моя тетя была потрясена, потому что, как вы сказали, девушка сильно обгорела. Наверное, она была страшно изуродована. Страшно, с несчастным видом подтвердил Кэмп. Но сестра миссис Фэншоу выглядела вроде бы очень уверенной. Но была ли она уверена на самом деле? В памяти, будто наяву, возникла сцена, как он ввел женщину в морг и открыл лицо сначала Джерома Фэншоу, а потом девушке. Фэншоу лежал лицом вниз, и огонь едва тронул его. Кроме того, женщина узнала серебряный карандаш в его нагрудном кармане, часы на запястье и маленький шрам от ножа, след какого-то мальчишеского школьного ритуала. Опознание девушки было совершенно невыносимым. Волосы полностью сгорели до черных корней. Черты лица безобразно обуглились. Даже сейчас, в нынешнем своем тяжелом положении, Кэмп содрогнулся. «Да, это моя племянница», — сказала миссис Браун, придя в себя и закрывая руками лицо. Конечно, он спросил у нее, абсолютно ли она уверена, и женщина ответила, что абсолютно уверена. Но сейчас, подумав, он засомневался. Может быть, она согласилась с тем, что это ее племянница просто по ассоциации? От ужаса и по ассоциации. Она сказала, что ее племянница, потому что девушка была молодая и темноволосая. И кто же еще мог быть в машине с родителями, кроме Норы Фэншоу? Но кто-то был. И что теперь, черт возьми, говорить следователю? Вы можете, мисс, доказать, что вы Нора Фэншоу? Она открыла большую кожаную сумку, висевшую на плече, достала паспорт и без слов протянула Кэмбу. Фотография мало походила на девушку, сидевшую по другую сторону стола. Но фотографии на паспорте редко имеют сходство с оригиналом. С чувством неловкости, поглядывая на нее, а потом на документ, лежавший перед ним, он прочел, что Нора Фэншоу по профессии учительница, родилась в Лондоне, у нее черные волосы, карие глаза и рост 5 футов 9 дюймов. Особых примет нет. У девушки в морге вряд ли было 5 футов 9 дюймов, но разве можно ожидать, что тетя сумеет определить рост изуродованного трупа? Почему вы не приехали раньше? А почему я должна была приехать? Я не знала, что отец погиб, а мать в больнице. Вы им не писали? Вы не ждали, что они напишут вам? У нас были очень плохие отношения, — спокойно ответила девушка. Кроме того, мать написала. Вчера я получила ее письмо и прилетела первым же рейсом. Послушайте, мать узнала меня, и этого должно быть для вас достаточно. «Почему я?» — смутился Уэксфорд. «Почему я должен говорить с ней? Я не имею к этому делу никакого отношения».